В картонной коробке лежали также ярмарочные призы: собачка из фаянса, пепельница, проволочный слоник, даже бумажные цветы. В районе Барбесель на бульваре Шапель такая сокровищница не вызывала бы никаких эмоций, там такие наборы в порядке вещей, но в квартире на авеню Карно дешевая картонка и реликвии казались трагически неуместны. Больше ничего не нашел. Люка хотел что-то ответить, но тут раздался оглушающий громкий телефонный звонок, и они вздрогнули. Мегре быстро снял трубку. — Алло. — Скажите, это господин Мегре? Голос на том конце провода принадлежал женщине. — Да, это я. — Прошу прощения, что беспокою вас, господин комиссар. Я звонила в вашу контору, и там мне ответили, что вас можно найти здесь. С вами, — говорит госпожа Агуэн. — Слушаю вас, мадам. Могу ли я спуститься на минутку к вам, чтобы поговорить? — Может быть, проще мне подняться в вашу квартиру? — она ответила решительно, твердо. — Я предпочитаю спуститься, чтобы мой муж по возвращении не застал бы вас в нашей квартире. — Как вам угодно. Я сейчас приду. Мегре успел шепнуть Люка. — Это жена профессора Гуэна, она живет этажом выше. Вскоре они услышали шаги на лестнице, а потом кто-то прошел в квартиру, захлопнув за собой входную дверь. Когда шаги приблизились к гостиной, Мегре поднялся навстречу гости. — Прошу вас, мадам. Она вошла уверенно, как сделала бы это в любой другой квартире, и ее взгляд, не останавливаясь на мебели, сразу устремился к Мегре. — Должен вам представить моего помощника. Это бригадир Люка. Если хотите, вы можете сесть. — Весьма признательна. Женщина была высокой, довольно полной, хотя и не толстой. Если Гуэну было уже 62, то ей нельзя было дать больше 45. Я не ошибусь, предположив, что вы ожидали моего звонка. По ее лицу скользнула тень улыбки. Консьержка все-таки предупредила вас. Она промедлила с ответом, не отводя взгляда от комиссара, потом ее улыбка стала более заметна. Да, она действительно позвонила мне. Тогда вам было известно, что я в доме. Если вы и звонили в управление, то для того, чтобы оправдать ваш визит. Женщина едва заметно покраснела, но не утратила своей уверенности. Я должна была понять, что вы меня разгадаете. Поймите, в любом случае мне необходимо установить с вами контакт. Еще утром, узнав о том, что произошло, я намеревалась пойти к вам. И что же помешало вам это сделать? Только то, что мне не хочется впутывать моего мужа в эту историю. Мегре внимательно, не отводя глаз, смотрел на женщину. Он заметил, что она так не оглядела комнату, не проявила интереса к чужой квартире. Когда вы приходили сюда в последний раз, мадам? На этот раз легкий румянец проступил на ее скулах, но она непринужденно продолжала вести свою игру. Так вам и это известно? Хотя этого никто вам сказать не мог, даже госпожа Карне. Она ненадолго задумалась, прежде чем ответить. Без сомнения, я не произвожу впечатления человека, впервые оказавшегося в этой квартире, в которой к тому же совершено убийство. На канапе, почти на том же месте, где утром находилось тело Луизы Филон, теперь расположился Люка. Госпожа Агуэн устроилась в кресле, а Мегре стоял, прислонившись к камину, в котором не было настоящих поленьев, а лишь муляжи. Во всяком случае, я должна вам ответить. Как-то ночью, 7 или 8 месяцев назад, та особа, что здесь жила, позвала меня к себе. Она была напугана тем, что у моего мужа произошел сердечный приступ, и он потерял сознание. Он лежал у нее в спальне? Да. Я спустилась к нему и оказала первую помощь. Вы изучали медицину? Я работала медсестрой до того, как вышла замуж. С тех пор, как эта женщина переступила порог, Мегре терялся в догадках, к какой социальной среде ее отнести. Теперь, получив ответ на этот вопрос, он понял, откуда в ней эта уверенность. Продолжайте, мадам. Но я уже почти все сказала. Я хотела позвонить нашему знакомому врачу, когда Этьен пришел в себя и запретил мне это. Он, видимо, удивился, когда увидел вас у постели. Нет, он всегда держал меня в курсе. Он ничего от меня не таил.